Не проходит и 20 секунд, как она снова садится в кресло и надевает ящик на голову. Щелк, щелк. Облегчение настолько велико, что она не знает, как долго Брандау отсутствовал. У нее создается впечатление, будто поход до машины занял у него больше времени. Но, возможно, это просто голос ее тревоги. Она слышит, как ее муж спускается по лестнице с Сесерой на руках. Девушка плачет, умоляет сохранить ей жизнь. И даже скрежет цепей не способен победить силу ее отчаянного зова. Брандау непоколебимо выполняет ритуал. Вздергивает бедняжку, берет кофейник и выходит из бункера, с силой захлопнув люк. Жанетта выжидает еще 10 минут, чтобы действовать. Щелк-щелк, снять с головы коробку. Сесера парит над головой, прикрепленная к потолку крючьями и цепями, словно птица, принесенная в жертву. Жанетта поднимает руки в успокаивающем жесте, просит девушку потерпеть, уверяет, что освободит ее, но Сесера по-прежнему тихонько плачет и стонет. Она пододвигает стол, подбирается к балке, с которой свисают цепи, и спускает девушку с потолка. Жанетта действует бесстрашно, несмотря на нервную дрожь, истязающую ее тело. К этому времени муж уже должен быть мертв. Она успевает высвободить большую часть крюков, впивавшихся в тело Сесеры, когда слышит абсурдный хлопок над головой. Брандау врывается в бункер. Он вне себя. Каждой порой он источает ненависть. Глаза Жанетты распахиваются. Она пытается убежать, но он догоняет ее в 5 шагов, вцепляется в короткие волосы, почти выдирая то немногое, что успела отрасти. Она пытается что-то сказать, извиниться, но муж ее даже не слушает, бьет по лицу, пинает в живот, ревет от негодования. Она скручивается, сгибаясь пополам, пытаясь собраться с силами, чтобы вырваться из когтей чудовища. Но через несколько секунд ее протаскивают по покрытому выбоинами полу и швыряют обратно в кресло, как старую тряпичную куклу. Так она себя и чувствует, старой и потрепанной. Кости пылают, голова кружится, а она даже не реагирует. Пока ее избивают, Жанетта просто пытается понять, что пошло не так. Вывод раздражает своей абсолютной очевидностью. Брандао готовит кофе только для своей бабушки. Жанетта предполагала, что он пил кофе со старухой, но она ошиблась. Индианка, должно быть, умерла, но он-то здесь более чем живой и разъяренный. В ошеломлении от ужаса Жанетта позволяет мужу приковать ее запястья и лодыжки к подлокотникам и ножкам кресла. Когда Брандао прикасается к ней, она чувствует его кожу, холодную, ледяную, как металл, удерживающий ее на месте. Он уходит, сбрасывая весь свой безумный гнев на тело Сесеры. Вновь втыкает крюки в спину бедняжки и дергает за цепи, поднимая ее в воздух с жестокостью человека, держащего в руках ошметок мяса. Набирая обороты, он стремительно раскручивает Сесеру на потолочной балке, отправляя ее в смертельный полет по кругу. Бедная девушка воет, и с каждой поры ее тела извергается кровь. Жанетта отказывается смотреть это шоу пыток, зажмуривается. Коробка была лучше. Ее воображение никогда не достигало того, что Брандао делал с этими девушками. Сесера кричит, срывая голос, но Жанетта слышит еще и отрывки из колыбельной для Элен, напеваемые Брандао, когда он успокаивается. Она осознает точный момент, когда девушка умирает. Жестокая тишина пожирает все пространство, контрастируя с криками ужаса секундами раньше. Это больно, но Жанетта не успевает погоревать, потому что Брандао отшвыривает цепи и идет к столу, где берет черный маркер. Глаза у него налиты кровью, но он ничего не говорит, оставляя темное пятно на подбородке Жанетты. Поняв значение этой отметки, она в ужасе мочится в собственные штаны. Горячая жидкость стекает по ее дрожащим ногам в тот самый момент, когда Брандао небрежно водружает коробку на голову Жанетты. Оказавшись в темноте, она читает молитвы «Отче наш» и «Возрадуйся, Богородица». Она чувствует, как сквозь коробку просачивается вязкая жидкость, пропитывая волосы, растекаясь по всему телу до босых ног. Запах керосина ни с чем не спутаешь. Она молит Бога, чтобы все закончилось поскорее, и хочет погладить свой живот. Благословен плод чрева твоего. Но ей мешают наручники. Она даже не может попрощаться с сыном. Все происходит очень быстро. Она слышит щелчки кремня, искру зажигалки, и в следующее мгновение пламя уже охватывает ее одежду и опаляет кожу. Слезы высыхают так быстро, что не успевают намочить лицо. Она начинает задыхаться от дыма и, уже почти теряя сознание, чувствует запах горелого мяса. Перед смертью, с горящей коробкой на голове, у Жанетты возникает последняя мысль. Она попала в ад. Глава 28. Мне не пришлось долго раздумывать, чтобы назвать этот день «черным четвергом». По меньшей мере, странно было возвращаться в дом, милый дом, после всего случившегося и осознавать, что мне еще предстоят заботы обычной матери, жены, начиная с беспорядка в гостиной с игрушками Лилы, разбросанными по полу. Кстати говоря, дети, зашибись. Рафа и Лила были у Доньи Беллы, моей свекрови, понятия не имею, как долго. И поскольку пребывание Паулу в Рио все длилось, я обещала забрать их. Но обещание в конечном итоге затерялось среди огромного количества обязательств. Я уселась на диван перед выключенным телевизором и, пока снимала туфли и разминала ноги, набрала Донью Беллу по громкой связи. Она ответила так быстро, что я даже заикаться начала. Донья Белла, извините, Паулу прислал мне сообщение, а я забыла вам сказать. Он вернется только завтра, а я еще на работе». «Ты думаешь, у меня нет никакой личной жизни?» — отрезала она. «Что, я у тебя на посылках? Профессиональная бабушка?» «Донья Белла, пожалуйста, не нервничайте». «У меня тоже есть свои дела, свои встречи, Вероника. Я стара, но еще не мертва». «Завтра утром ваш сын приедет, и все будет нормально». «Нормально!» — фыркнула старуха, выплескивая свою обычную неприязнь. «Ты ужасная мать, вот и все. И, к твоему сожалению, моя работа заключается не в том, чтобы заботиться о твоих детях. В субботу у нас состоится серьезный разговор». «В субботу?» — непонимающе переспросила я. «Суббота, утро, чемпионат у Рафы. Ты забыла, да?» «Конечно же нет», — солгала я, тяжело сглотнув. «Я действительно схожу с ума. Эти квалификационные заплывы для моего сына — самое важное событие в мире». «Я должна повесить трубку, Донья Белла. Спасибо, что выручаете». «Это вопрос уважения», — буркнула она, не желая заканчивать разговор. «Вы оба не уважаете меня. Вы обращаетесь со мной так, словно я обязана...» Не особо вникая, я 5 минут выслушивала, как плохо она думает обо мне и моем воспитании детей. Но я оставалась довольно сдержанной, поскольку нуждалась в ней, и у меня не было возможности избежать этого разговора. Когда все же удалось повесить трубку, мое отражение на темном экране телевизора вызвало у меня типичную тревогу человека, знающего, что он сильно облажался и не имеющего более оправданий, даже перед самим собой. Тело и разум начали жаловаться на непосильную нагрузку. Несмотря на то, что мне не терпелось рухнуть в постель, я приняла душ. Пока горячая вода стекала по моей спине, а стекло в душевой кабинке запотело, я сумела сосредоточиться. После того, как я едва не умерла от рук Жанетты, мне стоило сбалансировать весы жизни и оценить то, что действительно имеет значение.